Глава 13. И затишье перед бурей. Джейд не могла сказать, сколько прошло времени, прежде чем она взяла себя в руки. Может быть, четверть часа, но, скорее всего, больше. Закрыв глаза, она лежала в кровати и с тоской думала обо всем случившемся. Благодаря успокоительным пилюлям страх ушел, но волнение не улеглось до конца, заставляя плотнее кутаться в одеяло и в красках представлять ужасного монстра, пойманного в клетку. Несколько раз она слышала голоса из коридора за своими покоями, топот ног. Джейд честно пыталась не обращать на них внимания и в кои-то веки поступить разумно, быть хорошей девочкой, которая не лезет в чужие дела, уснуть. Вот только голова продолжала работать, а мозг рождать самые нездоровые идеи, буквально подначивая ее и намекая, что дела вовсе не чужие. В конце концов, после очередного топота за дверью, сила воли покинула ее вместе с благоразумием. «Да что же это?» Джейд откинула одеяло и села в кровати. Спать расхотелось окончательно. Больше того, она отчетливо понимала, что не сможет сомкнуть глаз, пока не поймет, что случилось и кто виноват. Ей было необходимо знать, кого следовало опасаться, и убедиться, что опасность позади. Поднявшись, Джейд решительно подошла к шкафу и принялась одеваться. Она осознавала, тихо сидеть в спальне – самое лучшее, что можно сделать, но ее натура просто не позволяла оставаться в неведении, сводя с ума и заставляя терзаться самыми безумными догадками. Пусть граф снова рычит, но иначе Джейд просто свихнется. «Я просто спрошу у него», – бормотала она, закончив с одеждой и быстро закручивая косу на затылке. «Ничего особенного. Получу ответы, и тогда смогу спокойно спать. Разве это так сложно?» «Сложно. Очень. Граф вряд ли решит дать ей ответы». Джейд посмотрела в окно, потопала мыском туфли и задумчиво пробормотала. «Разве что ее сиятельство». Графиня Марджери Баррингтон явно была женщиной, также не лишенной любопытства и очень переживающей за единственное чадо. Если убедить ее, что Грегори подвергает себя опасности, она согласится пойти и посмотреть, что происходит в покоях пропавшего наместника. Всего одним глазком. Разумеется, в сопровождении почти невестки. Джейд коварно улыбнулась своим мыслям и, подхватив саквояж с лекарствами и сменной одеждой, ринулась искать помощи у хозяйки дома. Однако далеко уйти не удалось. «Так и думал». Голос графа Баррингтона заставил ее подпрыгнуть, едва она распахнула дверь. Он стоял напротив, занеся руку вверх, будто собирался постучать. «Вы меня напугали», — заявила Джейд, вспомнив о том, что лучшая защита — нападение. «Так, может, мне прощение попросить?» «Не помешало бы», — кивнула она, бросая быстрый взгляд по сторонам. Коридор был пуст. «За что мне это наказание?» — спросил граф, подняв голову к потолку. Затем уточнил уже у Джейд. «Куда вы, позвольте узнать?» «Решила проведать вашу матушку», — не стала лукавить Джейд. «Ей не здоровилось вечером, а теперь, в связи с новыми событиями, думаю, ее состояние могло ухудшиться». «Она не знает о новых событиях», — холодно заметил граф. Осмотрев Джейд с ног до головы, он саркастически усмехнулся и добавил. «Но, по всей видимости, скоро узнала бы, вашими стараниями. В доме такие страсти, ваша матушка, как хозяйка, просто обязана быть в курсе», — Джейд развела руками. «Кто же знал, что вы все храните в тайне даже от нее? К слову, что вы здесь делаете, у моей двери, среди ночи?» «Я решил проведать вас, моя дорогая невеста», — процедил Грегори Баррингтон сквозь зубы. «Подумал, может, вам, как всем нормальным людям, страшно?» «А я беру пример с вас, мой дорогой жених», — язвительно ответила Джейд. «Не слишком похоже, чтобы вы боялись. Хочу вам соответствовать». Грег устало вздохнул. Где-то в конце коридора открылась дверь, и раздались мужские голоса. Тогда граф просто задвинул Джейд назад в комнату и вошел сам. «Тихо», — сурово глянув на ее приоткрытый рот, попросил он. «Давайте не будем давать поводов для лишних слухов. Мы и без того. Поговорим здесь». Граф отнял у нее саквояж, тихо прикрыл дверь и, круто развернувшись, начал двигаться прямо на Джейд, вынуждая ее пятиться назад. «Значит, вы направлялись к моей матери?» — переспросил Грегори тихо. «Только чтобы удостовериться, что с ней все в порядке», — лучезарно улыбнулась Джейд. «Вы такая заботливая!» — Грегори умиленно покачал головой. «Подумать только, как ее сиятельство запало вам в душу!» «Я лекарь, а она болеет. Вся моя суть, вся ваша суть у меня в печенках», — прервал ее граф. Джейд умолкла, гадая, что будет дальше. Сиреневые искорки, мелькавшие в глубине глаз графа, заставили ее всерьез насторожиться. Нехорошо это, когда маг его степени дара так злится. Подумав, Джейд даже решила пойти ему навстречу. Вот предложит снова сидеть на месте и никуда не ходить, она согласится. Железно. Но граф медлил. Он замер в полушаге от нее и внимательно следил за тем, как Джейд нервно поправляет пуговки на платье. После его взгляд метнулся к ее шее, к губам, и, наконец, их взгляды встретились, а он все молчал. «Вы убедились, что я не напугана», — не выдержав гнетущей тишины, выпалила Джейд. «Что дальше?» «А вы как считаете?» «Есть только два варианта. Или вы уйдете теперь, или останетесь, чтобы рассказать, что же там случилось». На последних словах она слегка подалась вперед. «Я имею в виду слова Вудса. Кстати, о нем. Как там этот бедолага?» «В порядке». «Но вы знатно ударили его по голове». «Его голова в том же состоянии, в каком была всегда. Не могу сказать, что мозги на месте, но, кажется, он таким родился. Так что волноваться поздно», — усмехнулся граф. Неожиданно делая маленький шаг вперед и оказываясь непозволительно близко, он протянул руку и осторожно поправил рыжий локон, выбившийся из наспех сделанной Джейд прически. Джейд не шевелилась. Ее кожа на месте прикосновения горела огнем. «Вы ведете себя...» Джейд нахмурилась и сбилась, не сумев вспомнить нужное слово. «Непристойно», — подсказал граф, поставив ее саквояж у кровати. «Именно, да. Веду себя так, будто мы обручены», — продолжил граф, как ни в чем не бывало, на этот раз покрутив верхнюю пуговку платья Джейд. «Будто влюбился, как мальчишка, и на все готов ради своей строптивой невесты. Попустительствую во всем, разрешаю рисковать собой. Так мне сказал мистер Лебел». Джейд не выдержала и сделала еще шаг назад, упершись ногами в край кровати. «Мне не нравится этот ваш тон», — проговорила она недовольно. «Не понимаю, к чему подобные разговоры и поведение?» «К тому, что вам не следует лезть в мужские дела», — рявкнул он. «Мужские дела?» — вспылила Джейд. «Я ничего такого и не собиралась. Ворлоки, вервольфы, пропавшие люди — это все не ваша забота, мисс Дэвис», — перебил ее граф. «Для поисков, поимки и вынесения наказаний есть полисмаги и стражники. И все они мужчины, понимаете? А вы...» «А я лекарь и делаю свою работу». Теперь и Джейд повысила тон. «Я никогда не стала мешать бы или напрасно рисковать собой или другими. И вообще, помнится, когда-то именно вы приняли меня всерьез, и только благодаря вам я смогла остаться в этом городе, дорогой мой Грегори. Вы поверили в меня и разрешили сопровождать в лес. Вы воодушевили меня». «Я что?» Грегори закашлялся, ударил себя кулаком в грудь и, крутанувшись на месте, недолго стоял к Джейд задом, сжимая виски. Затем он громко вздохнул, будто вся тяжесть мира легла на его плечи, вновь обернулся, присел на кровать, закрыл лицо ладонью и тщательно его растер, приговаривая: «Значит, это я воодушевил. Что ж, справедливо. Когда только вся эта беготня кончится и появится время на спокойный ужин. Ты не знаешь?» Он посмотрел на Джейд, и та сперва оторопела от столь вольного обращения, но уже спустя пару секунд заняла место рядом с графом и тихо ответила. «Если Вервольф действительно был и его поймали, то скоро». Граф усмехнулся, вытянул ногу, осторожно тронул саквояж Джейд мыском и внезапно выдал. «При нашей первой встрече я не понял, что ты врач. Тогда я ждал мужчину, мистера Джейда Дэвиса. И когда ты напросилась на завтрак, все гадал, кто передо мной и зачем тебе эта огромная сумка». Джейд удивленно посмотрела на саквояж, затем с подозрением на графа. «Но если не врач, то кто?» Она попыталась припомнить их первый разговор. «Я ведь сразу сказала, что прибыла от мистера Сандерса». «Да», — граф уперся обеими руками в кровать, откинул голову назад, уставившись на розовый балдахин. «Мистер Сандерс как раз накануне обещал мне, что я обязательно встречу в этом городе девицу, от которой потеряю голову». «И вы решили, что он подослал меня в качестве... в качестве кого?» Кровь прилила к лицу Джейд. «Скажите, что я неправильно поняла». «Соврать?» «Это отвратительно». «Такова правда, а ты говоришь, вдохновил». «Зачем вы мне это рассказали?» В порыве гнева Джейд схватила графа за рубашку и дернула в сторону, вспоминая тот самый разговор. «Вы... ох, вы предложили мне стать личным специалистом, обслуживать только вас!» «А ты говорила, что мистер Сандерс хотел бы, чтобы твои услуги распространялись на всех, в том числе на самого старика». Судя по голосу, Грегори улыбался. «Я был поражен такими откровениями». Джейд почувствовала, как округляются ее глаза, отпустила его рубашку, вскочила и принялась ходить по комнате, заламывая руки. «Значит, это не было актом веры. Вы приняли меня за девку, присланную главным лекарем». Она остановилась и сжала талию ладонями. Ей было тяжело дышать. «А я распиналась, говорила о том, что мы оба современные люди». «Современные», — согласился Грегори, посмотрев на нее. Она сжала горящие щеки ледяными руками, приблизилась и шепнула, отбросив последние капли официоза. «И ты даже согласился воспользоваться моими услугами. Я так гордилась, что смогла убедить самого графа. А ты в тот момент думал о...» Его сиятельство Грегори Баррингтон кивнул. «Если бы ты знала, Джейд, о чем я тогда думал, сама уехала бы из города на первом же дилижансе». «Но почему не сказал потом?» — возмутилась Джейд. «Когда пришли стражники?» Грегори медленно поднялся и, сложив руки на груди, ответил равнодушно. «Не смог признать такого рода ошибку. Твои глаза лучились довольством. Вся такая решительная лекарка. Правда в том, Джейд, что при нормальных обстоятельствах я бы никогда не потащил тебя в лес на поиски пропавших. Но из-за глупого стечения событий и моего малодушия ты все-таки оказалась там». Джейд смотрела на графа, мечтая стать на миг Каспианом Вудсом или хотя бы обладательницей его кулаков. Ей отчего-то показалось, что Грегори Баррингтону очень не помешало бы поправить нос. Крепким ударом справа. «Так и будешь стоять столбом», — подбодрил ее граф, вряд ли догадываясь, какие мысли терзают фиктивную невесту. «Ничего не скажешь». «Что ж», — Джейд выдавила из себя кислую улыбку, «слава твоему малодушию». Грегори поморщился, как от зубной боли. Потерев подбородок, он сообщил безапелляционно. «В любом случае, я рад, что рассказал тебе правду. Не люблю лгать. А недомолвки — это та же ложь, только в профиль». Он бросил на нее пронзительный взгляд. «Теперь мы обручены. Хотя я удивительно мало знаю о своей невесте». «Это и не нужно, ведь помолвка липовая», — напомнила Джейд, испытывая невнятное смущение. Ей показалось ненадолго, будто граф что-то знает о событиях из прошлого и просит быть честной взамен. Такая глупость. «Действительно, я здесь не для того, чтобы копаться в прошлом», — удивительно легко согласился Грегори. «И ты права в том, что пыталась покинуть эту комнату. В доме найден тайный ход, ведущий к заброшенному заводу. А это значит, что подобные лазы могут быть обнаружены где угодно». кроме моих покоев и покоев матери. Их я проверял лично. Поэтому будешь спать в моей спальне». «Что? Никогда!» «Сегодня», — кивнул Грег, протягивая ей руку. «Я провожу. Сам, разумеется, ночевать там не стану. Сегодня просто нет времени на отдых. Ну, Джейд Дэвис». Она затаила дыхание, в сомнениях покосилась на протянутую ладонь и все же подалась вперед. Грегори Баррингтон усмехнулся. Глаза его при этом остались серьезными. Вновь прихватив ее саквояж, он двинулся к выходу, добавляя. «Сейчас, поразмыслив и поговорив с тобой, я понял, что ты не станешь сидеть сложа руки. Не знаю, что именно гонит тебя в самую гущу событий, Джейд, но остановить этот процесс мне кажется не под силу. Поэтому я решил дать тебе то, чего ты так жаждешь — информацию. Поделюсь с тобой теми знаниями, что имею сам. Но...» Она разочарованно вздохнула. «Всегда есть «но».» Граф выглянул в коридор и, никого не заметив, повел ее к центральной лестнице. «У меня будет одно условие», — сказал он спустя несколько шагов. «Всего одно. Но ты пообещаешь выполнить его беспрекословно. Согласна?» «Как насчет озвучить его для начала?» — хмуро спросила Джейд. «Конечно». Грегори провел ее мимо центральной лестницы к противоположному крылу дома. Звучит оно так. «Прежде чем рвануть на выручку очередным бедолагам или на проверку собственных догадок, ты сначала свяжешься со мной и дождешься моего ответа». «На выручку? Но разве Вервольфа не пойма?» «Тш-ш-ш!» Грегори осуждающе зыркнул на Джейд и добавил наставительно. «Сначала обещание, потом ответы». «Слишком пространная просьба», — покачала головой Джейд. «Может, мне еще перед каждым вызовом на дом бросать тебе сообщение? Чушь!» «В таком случае ответов не будет». «Это нечестно». «О, прошу прощения, я разочаровал тебя». Грегори громко вздохнул и, обернувшись, сказал с самым несчастным видом. «Просто не представляю, как это пережить. Но попробую». Джейд шла за графом, смотрела на его идеально прямую спину, на искаженный злой усмешкой профиль, когда он оборачивался к ней, и понимала, на этот раз он не уступит. «Хорошо», — ответила она излишне громко, за что получила еще один осуждающий взгляд. «Четче сформулируйте обещание», — нудно потребовал его сиятельство. «Обещаю, что в случае обнаружения чего-то подозрительного или при намерении ехать куда-то на поиски пропавших, сначала я сообщу об этом тебе. И?» «И дождусь подтверждения в ответ». Пальцы графа немного крепче сжали ее ладонь. Сначала Джейд решила, что это своеобразный акт поддержки или одобрения, но тут кожу слегка заколола, а по запястью пробежал ряд сиреневых искорок. «Это...» — выдохнула она. «Магически закрепленное обещание», — кивнул Грег, открывая одну из дверей и становясь так, чтобы Джейд вошла первой. «Прошу, дорогая». «Ты...» — она пошла на него с намерением все-таки подправить гаду нос, даже если после этого придется лечить перелом собственных пальцев. «Тише, Джейд, разбудишь маму», — пожурил ее граф, кивнув на следующую дверь. «Или ты все еще полна решимости проверить, как ее мигрень? Она будет рада». Сжав кулаки, Джейд Фурии влетела внутрь открытого помещения, останавливаясь только при виде огромной кровати, застеленной темно-бежевым покрывалом. Это зрелище слегка остудило ее пыл. «Свет!» — приказал граф, закрыв дверь и щелкнув пальцами. На стенах комнаты зажглись магические свечи. Тогда Джейд обнаружила, что стоит на красивом ковре нежно-персикового оттенка. Напротив кровати она увидела два пузатых деревянных шкафа, а по центру — камин с двумя креслами подле него. У окна обнаружился письменный стол с многочисленными ящиками. Всюду царил идеальный порядок — ни соринки, ни пылинки. «Как тебе?» — спросил граф из-за ее спины. «Пусто», — честно призналась Джейд, поюжившись от внезапно появившегося ощущения прохлады, будто здесь никто не живет. «Практически так и есть», — как ни в чем не бывало, проговорил Грегори. Он подошел к камину и, присев на корточки, призвал огонь. «Сейчас станет теплее». «Мне не холодно», — гордо заявила Джейд. «Нужно было требовать с тебя два обещания». Поднявшись и усевшись теперь в одно из кресел, пробормотал Грегори. «Во втором, взял бы с тебя обещание не лгать». «Всем-то я плоха», — усмехнулась Джейд, принявшись загибать пальцы. «Не слушаюсь мнимого жениха. Не говорю ему правду, если не считаю нужным. Распоряжаюсь собственным временем и силами по своему усмотрению. Что еще?» «Пререкаешься со всеми, лезешь, куда не просят», — помог ей граф. «Зато вешать на человека магически закрепленное обещание — это просто верх благородства». Джейд подошла к нему и протянула руку. «Сними. Если я пообещала, то выполню и без этого». «Нет, еще не время», — пожал плечами Грег. Закинув ногу на ногу, он положил руки на подлокотники и добавил. «Но если ты готова слушать, у меня еще осталось немного времени рассказать то, что тебя интересует». Джейд хотелось послать его к Рукху и гордо удалиться, но удаляться можно было только к нему же в кровать. Да и послушать графа хотелось со страшной силой. Пришлось вновь идти на уступки этому надменному гаду. Грегори смотрел на нее без тени эмоций, и Джейд также постаралась выглядеть безразличной. Но стоило ей устроиться напротив, а ему начать говорить, как любопытство подтолкнуло ее податься навстречу, а глаза зажглись азартным блеском. «Вервольф действительно в клетке», — проговорил Грегори задумчиво. «Но я не уверен, что все настолько радужно, как считает Кэпер Редис. Он уверен, что мы поймали негодяя и уже готов вешать медаль себе на грудь». «А ты?» — подбодрила Джейд. «Я?» — граф медленно покачал головой. «Если я чему-то и научился за недолгое время в Рагусе, так это осторожности. Мы хотели Вервольфа и получили его. Но в каком состоянии?» «В каком?» — Джейд придвинулась к краю кресла и почему-то зашептала. «Он болен», — припечатал Грег. «Не может нормально говорить. Только мычит и корчится в муках». «Оу!» «Да», — Грег кивнул, вынул из кармана брюк часы и, взглянув на них, нахмурился. «Нужно спешить. Я обещал рассказ. Так вот». Оказалось, что с первых дней своего пребывания в Рагусе граф понял, в городе творится нечто очень опасное, потому как самая мерзкая сильная нечисть собирается и ползет именно сюда, как к эпицентру тьмы. Однако что именно служит катализатором, Грегори понять не мог. Слишком огромен был разброс мест с происшествиями, особенно досталось трущобам, на проблемы которых местная власть предпочитала закрывать глаза. После опросов и осмотров тамошних улочек у графа волосы встали дыбом, едва ли не каждый день пропадали люди, но заявки на их розыск чаще всего было некому подать. Нищие, попрошайки, мелкие карманники. Грег заставил патрулировать трущобы в ночное время, рассчитывая припугнуть мерзость, нападавшую на людей. Но вышло иначе. Тьма поползла по городу, еще больше распоясавшись. Будто некто принял вызов и теперь хотел показать, что в Рагусе уже есть хозяин. И если Джейд знала лишь о Ворлоках и Хайгере, то граф участвовал в поимке еще трех темных сущностей, занесенных в книге как «вымершая магическая нечисть». Тогда Грег нанял попрошаек, чтобы они разнесли весть по городу. Он пообещал вознаграждение за правдивую информацию о высшей нечисти. И вот ему стали приносить вести о подозрительной активности в здании рядом с кладбищем, на котором совсем недавно Джейд обнаружила труп кучера. И да, люди говорили о Вервольфе. Полушепотом, опасаясь за последствия, но с ужасом в глазах. «Я хотел отправиться туда лично», — продолжал Грег, о чем и доложил бургомистру. «Мне нужна была хорошая крепкая команда». И пока я ее собирал, что сделал этот идиот? «Сам отправился туда», — прошептала Джейд, вспоминая истерзанное тело на столе мистера Сандерса. «И мистера Леонема с собой потащил». «Именно. Он собрал людей и направился к заброшенному зданию. Может быть, хотел победить всех там». «Может быть?» — Джейд вскинула брови. Грег усмехнулся. «Ты видела мистера Андреса Тафта? Он тучен и неповоротлив, как Боров. Двигается с трудом, так что я не вполне представляю, на что он рассчитывал». «На набранную им команду?» — высказала предположение Джейд. «Он взял лекаря и двоих парней из молодняка», — покачал головой Грег. «Один сбежал почти сразу, как запахло жареным, а второй едва унес ноги, пока Леонем сражался с полуволком. Вы видели его, это мистер Боттом». «Он утверждал, что видел Вервольфа», — кивнула Джейд. «Его допрашивал старший следователь Лебел». «Именно так». Грегори откинулся на спинку кресла и, умолкнув, задумчиво потер подбородок. «А дальше?» — жадно спросила Джейд. «Как вы их нашли?» «Я набрал команду, как и планировал, и пришел на место бойни», — тихо ответил граф. «Едва сумели отбить то, что осталось от бургомистра и лекаря». «У Вервольфа?» «Нет». Грегори посмотрел на нее. Его глаза сверкнули сиреневым. «Там был лишь Ворлок. И я искромсал его лично, но ему все равно удалось уйти. Позже, той же ночью, мы шли по следу и опрашивали свидетелей, пока не обнаружили зверя и убили его в переулке». «Тогда ты и получил свои раны», — недовольно выпалила Джейд, ткнув пальцем в направлении плеча графа. «Кстати, необходимо избегать нагрузок и сменить повязку утром». «Обязательно», — согласился Грегори таким тоном, что сразу стало ясно. «Придется его вылавливать, чтобы лечить». «Но пока есть дела поважнее». «Погоди!» — Джейд подскочила на месте, осененная новым воспоминанием. «Но если Ворлока убили, то как он напал на меня в доме Алиши Деквуд?» «В том-то и дело. Мне кажется, это была та самая тварь, что встретилась мне в заброшенном здании». Грегори растер лицо руками и тоже сел ближе к краю кресла. «Выходит, этих зверей минимум два, и кто-то направлял их действия, потому что сами они практически неразумны. Ворлоков ведет голод или большая сила, и никак иначе». «Вервольф мог ими командовать», — согласилась Джейд. «Только не тот, которого обнаружили ребята этой ночью». Грег поморщился. «Он лишь скулит и таращится на всех, а еще корчится от боли. Мистер Сандерс предположил, что парень сошел с ума, не выдержав переворотов». «Мистер Сандерс?» — Джейд вскочила на ноги. «Но почему его позвали, а мне нельзя?» «Потому что он главный лекарь», — пожал плечами Грегори. «Но я уже была здесь. Логичнее было бы...» «Стоп! Ты сказал, парень? Вы опознали того, кто находится в состоянии полупереворота?» «Да, он находился рядом с открытой клеткой, где, по всей видимости, до этого держал Ворлоков. Лежал практически без сознания». «И не томи, кто?» Грегори тоже поднялся, вновь встав на голову выше Джейд и заставив ее смотреть на него снизу вверх. «Это пропавший лекарь», — тихо ответил он. «Тот, кого ты так упорно искала. Аарон Харри». Джейд замерла. Онемев от столь невероятного известия, Грегори обошел ее и, указав на кровать, сказал: «Спи. Утром я отвезу тебя в больницу, а к полудню решу вопрос с домом». «И все?» Джейд развернулась на каблуках, в несколько шагов догнала его и схватила за руку. «Так нельзя! Пусти меня осмотреть его, Аарона Харри!» «Нет, но о нем запрещено говорить, слышишь?» Грегори запустил руку в волосы, растрепав и без того плохо уложенные пряди. «Все, кто видел Вервольфа, принесли клятву о неразглашении». «Я понимаю». «Нет, не понимаешь, рукхи хвост. Джейд Дэвис, это не шутки. Оставь эту тему в покое и никому не рассказывай об услышанном, ясно? Нам только паники среди населения не хватало от случайно оброненного слова. Вспомни, как недавно пыталась утихомирить толпу, собравшуюся у больницы. Скоро в твое распоряжение поступит дом, а через день в Рагусе будет праздник, и люди станут веселиться на площади Святого Егора. Райвист здесь очень любят. Так что какое мне дело до праздника? Как вообще можно допускать веселье, когда происходит такое?» Джейд схватилась за голову. «Никто ведь не представляет, сколько нечисти мог притянуть в город Вервольф. Ты сам сказал, что сначала убил Ворлока, считая, что он единственный, но потом на меня напал второй. И Хайгер в лесу. Джейд!» Грегори повысил голос, сжал ее плечи руками. «Прекрати. Я посвятил тебя во все это, чтобы тебе стало спокойней. Вижу, что ты не находишь себе места, и от этого попадаешь в неприятности. Но ты не полисмак и не сыщик. Есть много людей, понимающих опасность, но лишить город Райвиста — все равно, что крикнуть на торговой площади о приходе неизлечимой болезни. В ответ получим лишь страх и озлобленность. Люди здесь устали и напуганы. Большинство из них очень бедны. В Райвист раздают еду и сладкие угощения, устраивают игры, выступления и тому подобное. Им это нужно. А мы, в свою очередь, усилим патрули и будем проявлять максимальную бдительность. Ты, если придешь на праздник, сможешь помочь в этом. Так ведь? «Да», — Джейд кивнула. «Конечно. Хорошо». Грегори продолжал смотреть на нее, будто ожидая чего-то. «Что?» — нахмурилась она. «Ты слишком быстро согласилась», — признался он. «Только что рвала и метала, и вдруг такое категоричное, конечно. Мне стоит переживать». «Нет», — Джейд вымученно улыбнулась. «Я тебя услышала, Грегори. Кроме того, и сама устала, честно говоря. Я могу понять, почему людям требуется праздник, но...» «Все-таки есть но. Слушаю. Я бы очень хотела осмотреть Аарона Харри». «Нет. Дай взглянуть хоть одним глазком». «Салазар, тебя побери. Зачем?» Джейд не сразу нашлась с ответом. Честно говоря, она и сама не могла сказать точно, для чего ей это. Любопытство? Инстинкты? «Интуиция», — выпалила Джейд в итоге. «Представляю, как смешно звучит, но чувствую, что должна это сделать». «Значит, должна». Он закатил глаза и громко вздохнул. «Может быть, это такое странное чувство долга», — продолжила Джейд. «Я столько слышала о нем, хотела узнать, как и почему он пропал. А люди говорят, что мистер Харри был ответственным и прямолинейным, а еще отличным специалистом и...» «Я знаю, что он попал в Рагус после того, как оскорбил графа Ворта в столице», — перебил ее Грег. «Что он был вспыльчив, беден и сам себе на уме. Если уж вбил себе в голову что-то, то никто не мог заставить его передумать. Похоже, у нас разные источники, Джейд. Не делай из этого парня мученика. Он что-то сотворил с собой, выбрав участь получеловека. И нам еще предстоит разгребать последствия и выяснять, для чего это было. Надеюсь, на этом все». «Эдди!» — вспомнила Джейд. «Девушка из публичного дома». «А с ней что?» — устало спросил Грегори. «Она получала от него письма, в которых он обещал вскоре забрать ее и увезти далеко. И это было уже после того, как Харри объявили пропавшим. В письмах лекарь говорил, что они будут счастливы или что-то вроде этого. У них была любовная связь». «И я узнаю это только сейчас». Она просила никому не говорить. Грегори тихо зарычал и приблизил свое лицо к ее, буквально нависнув сверху. «Скажи мне», — почти ласково заговорил он, — «кто-то еще делился с тобой секретиками, которые могли бы помочь мне в расследовании?» «Нет, кажется, нет». «Обещаю, я буду максимально корректен и не стану напрасно пытать людей». «Ну же, подумай. Ты можешь знать нечто важное, что кажется тебе ерундой, но по факту сыграет первостепенную роль». Джейд задумалась. «Вообще-то есть кое-что еще», — ответила она, опустив взгляд на пуговицы рубашки графа. Поправив одну из них, пробормотала. «Алиша Деквуд, моя первая пациентка». «У ее дома на тебя напал Ворлок. Я помню, кто она». Раздраженно перебил Грегори. «Да, конечно, помнишь. Так вот, она все твердила, что видела напавшего на них с кучером зверя. Я говорю о нападении у кладбища». «Да, там ты нашла труп. И что именно она успела рассмотреть?» Джейд нервно покрутила пуговицу его рубашки. «Она утверждает, будто видела глаза нападавшего, настолько близко, что ей даже показалось, будто она узнала его. «Лекаря?» — спросил граф, не дождавшись продолжения. «Она видела Аарона Харри?» Джейд сглотнула и посмотрела на графа, задрав голову. «Нет», — она сказала, что это был другой пропавший. Грегори нахмурился. Джейд, поняв, что все еще держится за его пуговицу, спрятала руки за спину. «И ты считаешь, что ей можно доверять в этом вопросе?» — наконец спросил граф. «Я...» — Джейд пожала плечами. «Не знаю. Она принимает сильные лекарства и очень напугана, но говорит с такой убежденностью, что...» «Поговорю с ней», — кивнул Грегори. «Еще что-то?» «Нет». «Уверена. Кажется, это все». «Тогда спокойной ночи, Джейд Дэвис». Граф криво улыбнулся в своей излюбленной манере и, понизив тон, попросил. «Умоляю, больше никаких путешествий по дому. Здесь полно стражников и полисмагов. Тайный проход охраняется, а Вервольфа увезли. Ты лишь напрасно потратишь время и вызовешь новый повод для слухов». Он сделал шаг назад. «Я хочу осмотреть его», — упрямо повторила Джейд. «Сладких снов». Больше не мешкая, он развернулся и вышел, всем своим видом показывая, что считает тему исчерпанной. Джейд еще какое-то время смотрела на закрывшуюся дверь, а потом перевела взгляд на свое запястье, где при солнечном свете наверняка можно было разглядеть бледную метку в виде молнии, след от магического обещания. Ухмыльнувшись не хуже самого графа, она прошептала: «Что ж, Грегори, я предупредила о своих намерениях, как и обещала, и ты в курсе моих планов, как и хотел». Пробуждение в чужой постели многие посчитали бы плохим началом дня и вообще дурным тоном, но не Джейд. Впервые за долгое время она расположилась столь удобно, что, проснувшись, решила немного понежиться в кровати. Мягко, уютно и пахнет приятно. Это ли не счастье, пусть и временное? И даже завтрак в присутствии леди Марджери ничуть не смутил ее. Графиня, спустившаяся раньше своей гостьи, была удивительно молчалива и задумчива, а Джейд старалась не смотреть на хозяйку дома лишний раз, лишь бы не вызвать случайное желание обсудить новости. С появлением Грегори леди Марджери слегка оживилась и посоветовала сыну лучше питаться, а затем начала вслух сокрушаться о его вопиющем пренебрежении здоровьем. Тот, однако, придерживался тактики Джейд. На вопросы и советы отвечал скупо, на грустные вздохи и вовсе не реагировал. Быстро проглотив кашу и пару сэндвичей, он запил все чашкой крепкого чая и с немым укором уставился на напольные часы, пробившие 8 раз. «Благодарю за ваше гостеприимство и за чудесный завтрак», — мило улыбнувшись, проговорила Джейд, прекрасно поняв намек Грега. «Все было невероятно вкусно, но, боюсь, мне пора». «Надеюсь, ты крепко спала, дорогая», — тут же отреагировала леди Марджери. «Как младенец». «Они бывают очень беспокойными», — усмехнулась графиня. «Иногда и вовсе глаз не смыкают». Она так пристально смотрела на Джейд, что той стало неловко. Неужели мать Грегори знает, где спала ее горе-невестка? «Ну да откуда тебе знать, моя дорогая?» — беспечно продолжила леди Марджери, прерывая их зрительный контакт. «Вот появятся у вас с Грегори свои дети». «Я тоже наелся». Граф Баррингтон поднялся со стула, быстро подошел к матери, чмокнул ту в щеку и попросил: «Отправляйся сегодня в гости к леди Майлз, развейся. Я заеду немного позже, и мы поговорим. Договорились?» «Да, дорогой мой». «Джейд», — граф вопросительно посмотрел на нее. «Я готова». «Прекрасно, прошу». Он вытянул руку, указывая ей направление. «Как и обещал, сначала доставим тебя в больницу». «Береги себя, Грег», — задержав его, попросила леди Марджери. «Ты так плохо выглядишь». «А ты береги себя, мама». «Буду ждать тебя к обеду и подробных пояснений». Джейд и сама надеялась расспросить графа о происходящем. Случилось ли за ночь что-то еще? Вдруг появились новые свидетели, события или улики? Но, увы, вместе с ними в дорогу напросились двое стражников, потому разговор по душам не заладился. Граф провел ее до самой больницы, и там она планировала задержать его для перевязки, но стоило им войти, как все прежние мысли выветрились из ее головы. «Вот и вы, мисс Дэвис», — обрадовался мистер Сандерс, стоящий в холле вместе с Мартой. «Как раз собирался послать за вами. Вы нужны в операционной». «Очередная поножовщина в забегаловке неподалеку», — проворчала Марта, снимая плащ. «Две палаты заняты, троих нужно оперировать». Джейд даже не заметила, куда делся граф. Лишь к полудню у нее появилось время на перерыв. Тогда, быстро перекусив, она заглянула в охраняемую палату к Оуэну Леонему и бургомистру. Под предлогом осмотра вошла и ужаснулась от увиденного. Мужчины лежали на соседних койках и все еще не приходили в себя. Оба сильно похудели, выглядели осунувшимися, а под глазами появились желто-зеленые синяки. Джейд опустилась рядом с Оуэном, осторожно взяла за руку. Она практически не знала его, но отчего-то прониклась и искренне переживала за состояние молодого человека. Недолго посидев рядом, она рассказала, что бояться больше нечего, ведь напавших на них ворлоков убили, а еще поведала про готовящийся в городе праздник и посоветовала лекарю поторопиться с выздоровлением, дабы не пропустить веселье. Пообещав, что зайдет еще, собралась уже идти к мистеру Сандерсу за новыми распоряжениями, но столкнулась в коридоре с графом Баррингтоном. «Джейд!» — он сурово сдвинул брови. «Что ты делала в этой палате?» От нее не укрылись удивленные взгляды дежуривших стражников. Теперь все будут говорить о том, что Грегори Баррингтон и мисс Дэвис обращаются друг к другу исключительно по имени, даже в обществе. «Рядовой осмотр», — Джейд продемонстрировала лекарский набор для оказания первой помощи. На самом деле он был взят для отвода глаз, но теперь пригодился как нельзя лучше. «Я ведь лекарь, ваше сиятельство, и здесь работаю». «Да, лекарь», — кивнул он, позволив себе привычную усмешку. Стражники вторили ему. Джейд начала закипать. «Пойдем, поговорим где-то в более уединенном месте, дорогая», — решил добить ее граф. «Наедине. У меня совсем мало времени». Один из стражников тихо фыркнул. Джейд крепче сжала лекарский набор. «Сюда», — она указала на палату напротив, пройдя туда первой. «Здесь свободно, дорогой». Отставив на столик набор для оказания первой помощи, она обернулась, сложив руки на груди и всем своим видом демонстрируя злость. «Что все это значит?» — спросила Джейд, стоило ему закрыть за собой дверь. «Для кого ты столь яро демонстрируешь нашу близость? А главное, зачем?» «Я лишь поддерживаю распространенные тобой слухи», — миролюбиво ответил граф. «Не больше, дорогая». Какое-то время они прожигали друг друга взглядами. Наконец Джейд уточнила. «Так какого рукха тебя сюда принесло, Грегори Баррингтон?» «Дом», — напомнил он, искренне рассмеявшись. Похоже, злость Джейд лишь забавляла этого гада. Подойдя, он взял ее руку в свою и вложил в ладонь несколько ключей, насаженных на общее колечко. «Аренда оплачена на полгода, любовь моя». Джейд раздраженно отняла руку и все же не смогла скрыть удивление. «Не думала, что ты действительно справишься так скоро. Дом действительно оплачен». «Я ведь обещал. Только с кухаркой сложнее», — поморщился граф. «Выбери сама кого-то. Я оплачу все расходы, само собой. Во сколько заканчивается твоя смена сегодня?» «8. Хочешь пригласить меня на свидание, дорогой?» «Хочу пригласить кого-нибудь, чтобы помогли тебе с багажом. Все-таки ты теперь не просто лекарка Джейд, а невеста его сиятельства». Он оскалился, но тут же вынул из нагрудного кармана часы и недовольно цокнул. «Вижу, ты снова опаздываешь, милый», — усмехнулась она, тем не менее удерживая жениха за предплечье и разворачивая к кровати. «Но я не отпущу тебя вот так». «Не понял». Внутри Джейд все клокотало от бешенства. Она понимала, что сама затеяла тот слух о безумной любви графа, но ведь и он не постеснялся предложить ей сделку с обручением, а теперь выставляет ее на посмешище, лишая возможности заработать уважение окружающих. «На самом деле, я по-настоящему благодарна тебе, Грег», слегка опустив ресницы, тихо проговорила она. «Но никак не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько...» «Джейд!» Она положила указательный палец ему на губы, покачала головой и продолжила. «Твоя забота обо мне... Ты прикрываешь меня, понимаешь? Снял для меня дом, Грегори. Никто и никогда не делал для меня столько...» Уголки его губ чуть дрогнули. На лице отразилось удовольствие от услышанного. «И знаешь, что я подумала?» «Нет», — пробормотал он. «Если я не могу выразить свою благодарность словами, то за меня скажут поступки. Поэтому, Грегори, я не отпущу тебя, пока мы не сделаем кое-что». «О чем ты?» «Это...» — Джейд прикусила губу, отвела взгляд, томно вздохнула и прошептала. «Увидев подобное, твоя мама пришла бы в ужас», — пробормотала она, надавив на плечи растерявшегося графа и усаживая его на край кровати. «Леди Марджери такая правильная и наверняка осудила бы меня». Граф открыл рот, мотнул головой, попытался встать, но передумал и сел удобней. Джейд стеснительно улыбнулась. «Продолжай», — прищурившись, проговорил он. «Пожалуй, я смогу выкроить 5-15 минут». «Спасибо», — обрадовалась Джейд, погладив его плечи еще раз. Она сама развязала его шейный платок и добавила с придыханием. «Помоги мне, Грег, раздевайся». Он нахмурился, в глазах отразилось неверие, но руки графа словно жили своей жизнью. Они принялись быстро расстегивать пуговки сюртука. Джейд не сводила с них глаз, а сама, схватившись за подол платья, принялась медленно его приподнимать. Взгляд графа метнулся вниз. Джейд проследила за упавшей на сюртук рубашкой и попросила. «Брюки не снимай, дорогой, это ни к чему. Но...» «А вот бинты можешь снять, пока я приготовлю все для перевязки». Она широко улыбнулась, глядя на вытянувшееся лицо графа. «Я обработаю твою рану даже быстрее, чем ты рассчитывал, любимый мой. 15 минут не потребуется». «Нет», — застонал Грегори с мученическим видом, прежде чем она отвернулась. Джейд расхохоталась, открывая нужные лекарства, а граф продолжал разоряться за ее спиной. «Ты просто монстр! Заставила меня поверить в то, что хочешь, Джейд Дэвис. Ты определенно бестия. За что?» «За стражников, что стоят под дверью», — ничуть не смутившись, ответила она. «Ты выставляешь меня на посмешище, демонстрируя им, что не уважаешь меня как специалиста». «Ох!» — позади раздался скрип. Джейд обернулась и увидела графа, лежащего поперек кровати с раскинутыми в сторону руками. Заметив, что она смотрит на него, Грегори неожиданно рассмеялся и снова сел, приговаривая. «Да, выбрал себе невесту, чтоб меня рук сожрал. Милое создание, ничего не скажешь». «Ладно, как снимать эти бинты?» Все оставшееся время перевязки его сиятельство по большей части молчал, лишь изредка бросая на Джейд задумчивые взгляды и скупо отвечая на ее вопросы о ране. «Нет, не тянет, не болит, неприятных ощущений нет». Перед тем, как выйти из палаты, он тщательно застегнул каждую пуговку и поправил одежду, прокомментировав это с неожиданно мягкой улыбкой. «Не хочу тебя компрометировать, леди-лекарь. Ну-ка, глянь, порядок». Джейд удивленно заломила бровь и, приблизившись, поправила шейный платок, сообщая. «Теперь порядок». Она быстро отвернулась, почувствовав неуместное смущение от пристального взгляда Грегори Баррингтона, и первой вышла из палаты, бросив перед этим. «Не буду тебя провожать. Много работы. Всего доброго». «И тебе», — услышала Джейд, уже удаляясь в сторону кабинета мистера Сандерса.